Да так оно и было. Она ушла. Я стал думать, как попадают такие на полярные острова. Обычно сюда приезжают вслед за мужем. Немногие незамужние женщины, которых я встречал, всегда напоминали мне одиссеи в юбках. Это были отважные, хитроумные одиссеи жизни, что, впрочем, не мешало им оставаться женщинами. В 9 утра я оделся и постучал в ее комнату. Комната оказалась запертой. Спит. Я представил себе, как она каждый вечер ложится спать в пустой комнате, в пустой больнице. Мне стало жаль своего доктора. Врачу не так-то просто уехать с одного места на другое, тем более если ты единственный врач на целый остров. 2,5 года до отпуска. 9 месяцев в году здесь лежит снег. За 2,5 года в этой обстановке мельчают даже мужчины. Я видел бородатых зимовщиков с увлечением занимавшихся кухонными дрязгами. От души не желал бы я соседства Старкова в один из тех месяцев, когда хочется получать письма и не верится, что существует незамерзшее море и, например, ромашки. На крыльце я понял, что мне не донести до вездехода своего тулупа. Ноги были безвольно слабы, и липкий пот покрывал спину. Отчего-то часто дышалось, и противный мокрый кашель мягко распирал грудь. «Надо было все же взять эти таблетки», — подумал я, и в это время увидел вездеход. Он шел к больнице, похожей на атакующий танк. Старков молодцевато выпрыгнул из него. Настоящий полярный бог в полярном костюме. Нагнувшись к гусенице, он подмигнул мне и кивнул на кузов. Она сидела в дальнем углу крытого кузова, положив на колени руки в каких-то уморительных варежках-черепашках. Я все смотрел на эти варежки и туго соображал, из чего они сшиты. Смотрел на них так, что она отдернула пальто на коленях и вопросительно взглянула на меня. «Все в порядке, доктор. А куда вы?» «Надо осмотреть работников аэродрома», — сухо сказала она. Я стоял в проеме между кузовом и кабинкой и видел сквозь стекло, что к вездеходу идут еще 2. Одного я знал. Это был охотовед, громадный, как мамонт, человек с изрытым оспой лицом. Рядом поспешал кто-то чернявый с барашковым воротником. Старков остановил чернявого, и они стали о чем-то говорить, поглядывая на вездеход. Чернявый сделал руками выразительный жест. «Я понял, о чем они говорили», и с этой минуты возненавидел чернявого. Вездеход оглушительно гремел гусеницами. «Сядьте рядом с водителем!» — крикнул я доктору. Она отрицательно покачала головой. «Тогда возьмите тулуп!» Она снова качнула головой, но я уже накинул тулуп ей на колени. Охотовед одобрительно улыбнулся. «А когда мы вас женим, Катюша?» — вдруг крикнул чернявый. Он сидел напротив и с явным намеком смотрел в мою сторону. Докторша, отвернувшись, разглядывала что-то в заднее пластмассовое оконце. Я видел только край закушенной губы. «Если этот чернявый еще что-нибудь скажет, — подумал я, — вдарю ему по шапке, ей-богу!» «Нынче все космонавта ждут», — сказал охотовед и засмеялся, довольный своей шуткой. «Вот если бы жена космонавт!» — крикнул чернявый. Охотовед помедлил немного,